Я поехал на поезде домой. Сегодня вагоны опять были битком забиты. Кто-то пошатнулся и налетел на меня. За моей спиной демонстративно цокнули языком. Развернувшись и поглядев назад, я увидел служащего с усталым лицом и в помятой рубашке. Наши взгляды встретились, и к моему удивлению, я увидел на его лице нечто фривольное. Это позабавило меня. Всем своим видом выражавший усталость мужчина, который уже чуть ли не на куски разваливался, демонстративно цокал языком на того, на кого налетел. Чё тут думать, забавнее некуда. Неужели он ко мне пристает? Ты врезался в меня, сделал больно, из-за тебя я взбесился. Наверное, своим цоканьем он пытался сказать примерно это. Или этим звуком он пытался привлечь к себе внимание? Я в ярости, заметь это. Чего? Неожиданно для себя самого я засмеялся. Не разозлился на наезд, не опустил виновато плечи, ничего такого. Я просто встретился с мужчиной взглядом и засмеялся. Мужик, этот безнадежно жалкий тип, меня веселил. И он четко слышал мой презрительный смех. Он вполне себе мог рявкнуть что-то вроде «Слышь, ты над чем там ржешь?». Однако он отвернулся и опустил взгляд к полу, на который налипла жевательная резинка. Как ему угодно.